Глава 48. Дегтярева строила план предвыборной работы, будучи математиком. Она решила сначала создать математическую модель всего предвыборного процесса. Глава администрации условно поделила территорию России на 83 региона. Каждый регион приобрел свою окраску в соответствии с численностью, возрастом проживающего здесь населения. Особое внимание Дегтярева уделила уровню образования людей и их социальному положению в обществе. Когда-то она очень много времени общалась с ведущими психологами и прекрасно знала многие особенности поведения людей. Например, в любом обществе человек занимает свое место в зависимости от уровня социализации. Энергичные, обаятельные и яркие люди входят в число лидеров. В России лидерами называли хватких деловых людей, которые, как бульдоги, цепляются за свою идею и не успокаиваются, пока не вырывают ее. Идут к своей цели, как тяжелые бульдозеры, сметающие все на пути. Это было неправильное понимание понятия лидерства. Лидер — это знамя, на которое смотрят все. Это факел, который умеет зажечь своим огнем других и сделать жизнь общества ярче и теплее. Таких людей мало. Это большая редкость. Бульдогов с железной хваткой хватает. Они рвут все, но они не те люди, за которых себя выдают. Чтобы зажигать других, надо уметь гореть ясным, чистым огнем, сжигая свою жизнь ради других. Ни один бульдог или бульдозер на это не способен, а значит, и не может быть лидером. В России много начальников, предводителей, командиров, полководцев, но катастрофически не хватает ярких факелов, за которым люди пойдут даже в самые страшные путешествия в дальние темные леса, чтобы отыскать там свое счастье. Ксения Петровна вспоминала своих преподавателей. Вот это были люди! Как они умели зажигать молодых студентов! Как увлекали их в загадочную страну математики с ее потрясающими ландшафтами цифр, горными грядами синусоид, фантастическим миром логики и алгоритмических решений. Какая прекрасная наука математика! Но кто поднял ее на ту высоту, которую она занимает в современном мире? Конечно, те люди, которые горели ею, зажигали других, этим огнем охватили весь мир. Дегтярева смотрела вдаль, вспоминая истинных лидеров науки, тех скромных, интеллигентных людей, которые за небольшие деньги творили чудеса и несли человечеству прогресс, улучшая жизнь людей. Нам надо подобрать именно таких людей в свою команду, только они смогут нам помочь. Она прекрасно знала, что борьба будет нешуточная. Можно рассчитывать только на свои силы и на свои светлые головы. Ксения Петровна провела огромную работу по всей стране, отыскивая самых талантливых людей. Для них создавали все условия, чтобы они могли раскрыть свой талант и были способны произвести революцию, в которой так нуждалась Россия. Она не хотела вовлекать эти талантливые головы в политику, и сейчас, при планировании предвыборной работы, старалась изыскать другой человеческий ресурс, до которого у нее еще не дошли руки. Сейчас нужны были люди, занимавшие в пирамиде Маслоу высшее положение. Великий американский ученый, основатель гуманистической психологии, создал систему потребностей человека. Ее основу составляют физиологические потребности в еде, тепле, крови, безопасности. Далее следует потребность в любви и достоинстве и венчает пирамиду самоактуализация, высшими проявлениями которой является способность сопереживать другим, нетерпимость к несправедливости и лжи, способность пойти ради своих ценностей против всеобщего равнодушия и эгоизма. Дегтярева вспоминала много таких людей, она встречала на своем жизненном пути. Встречала не очень много, но ей очень повезло, что она общалась с этими уникальными личностями, при этом даже не догадываясь, что сама тоже относится к этому избранному классу людей. «Да», — вслух произнесла Ксения Петровна, — «теперь я знаю, кто конкретно мне нужен». Она оперативно собрала своих помощников и поставила задачи, которые нужно было выполнить в кратчайшие сроки. Глава администрации вернула свой кабинет и опять села напротив импровизированной модели страны. «Нужны детальные расчеты, прежде чем начинать предвыборную работу. В одиночку я не смогу ее выполнить. Может быть, стоит попросить молодежь, скажем, аспирантов мехмата МГУ». Она набрала номер телефона декана кафедры. «Аркадий Васильевич, добрый день, дорогой. Это Дегтярева. Извини, что побеспокоила. Нужна твоя помощь». Она общалась с известным профессором на «ты», что ей не свойственно, но они были старыми друзьями и знали друг друга еще со студенческой скамьи. «Конечно, Ксюша!» В голосе декана было столько тепла, что сразу чувствовалось особое отношение этого ученого мужа к Дегтяревой. «Мне нужны математические расчеты. Помоги мне, пожалуйста. Времени мало, а работы очень много». «Я все сделаю, Ксюша. Можешь на меня рассчитывать». «Спасибо, дорогой, от всей души». Глава администрации тепло улыбнулась. Она очень дорожила своими друзьями. Параллельно Дегтярева поручила своим помощникам провести негласное исследование уровня обеспокоенности в обществе и того, как люди оценивают степень комфортности их жизни. Она решала очень сложную задачу — честно выиграть выборы.